Ладно, возьмемся за этот вопрос. Каким, черт побери, образом Дарла оказалась в отделении милиции с Петровски? Они что, пришли и забрали ее? Или она пришла и попыталась настоять, чтобы меня отпустили? Она сказала, что Петровский хотел допросить ее, но Петровский сказал... Что-то темное и огромное двигалось в глубокой воде за спиной Дарлы. Я встал и внимательно осмотрелся. Мне эта штука не понравилась. А Дарла была слишком далеко от берега. Я позвал ее и велел ей возвращаться жестом. Она мне ответила вопросительной улыбкой. «Ну же, Дарла!» Она сообразила и выстрелила вперед австралийским кролем, быстро добравшись до мелководья. Ее гребки были длинными и сильными. Потом налетевшая волна подтащила ее ко мне. Я поднял ее на ноги и показал ей в море. Как раз в этот момент что-то разбило водную гладь с кипением воды. Я увидел только огромную темную массу и разинутую пасть, где было больше зубов, чем было мыслимо вместить. Потом пасть погрузилась под воду, закрывшись с треском. Море кипело от движений страшного чудища. Плавники и прочие штуки то показывались, то исчезали под водой на обширном пространстве. Вроде как боролись два крупных животных. Дарла, конечно, на самом деле не была в опасности. Но если бы она заплыла чуть дальше... «Это сволочь!» — горько сказал Дарла, поворачиваясь к пляжу. «Он же сказал, что тут...» Я посмотрел, человек в комбинезоне исчез. Она повернулась ко мне и, обхватив себя руками, словно ей вдруг стало холодно. «Странный и дико», — сказала она с кислым видом. «Сохрани нас, Бог, от улыбчивых, свихнувшихся сволочей». Глава 11. Когда мы добрались обратно до машины, Джон сидел на переднем сиденье, свесив ноги из двери и ухмыляясь нам. Винни играла на песке совсем рядом, рисуя узоры куском раковины. Я улыбнулся в ответ, довольный тем, что у Джона изменилось настроение. «А где твои двое, комрада?» — спросил я наполовину на интерсистемном. Он показал на ближайшее дерево, в тени которого Лорант и Сьюзан лежали, свернувшись в клубок. «Вроде как они помирились», — заметил я. «Так и есть», — одобрительно сказал он. В его словах не было ни малейшего намека на ревность. «Как водичка?» «Замечательно. Только подводная жизнь и фауна здесь слишком оживленные». «А что-нибудь случилось?» «Да нет, на самом деле нет». Я присел на переднее сиденье, мечтая о сигарете. Я пытался об этом забыть. Посмотрел по пляжу в сторону дороги. Пока что никакого движения. А что, если он, Сэм, не прорвался? Мне будет его не хватать. Но средство передвижения у нас было. Но то, что нет еды, да и денег нет. Что, интересно, находилось в обращении за пределами известных лабиринтов? Вне сомнения, мы это выясним. Так, еда. Господи, как же мне хотелось есть. Интересно, как долго я не ел? Ужин прошлой ночью, и с тех пор ничего. Я вздохнул, потом сунул ключ от Сэма в карман штанов. Чуть позже Сьюзан и Роланд встали и подошли к нам. «Привет», — сказала Сьюзан, улыбаясь чуть сконфуженно. «Привет, Сьюзан». Она казалась такой спокойной, даже довольной. В ней произошла примечательная перемена. «Ну что ж», — сказала она, — «мы, кажется, прорвались». «И у нас это получилось, а?» «Да, так и есть. Извините». Она покачала головой. «Да никакой надобности извиняться». «Я все теперь прекрасно понимаю. Роланд прав в отношении тебя. Ты явно какой-то поворотный пункт в наших судьбах». Она рассмеялась и сморщила нос. «Ну вот, Мы тебя замучили телеологической болтовнёй. Это значит, что... Да и мне кажется, я понял, сказал я. Потом, сообразив, что я снова её перебил, я сказал, прости, Сьюжен, ты же всё объяснила. Говори дальше. Да это не имеет значения. Меня перебивают главным образом потому, что я слишком много болтаю. Я тебе потом скажу. Окей, но я прошу прощения еще раз. Она подошла поближе ко мне и закинула руку мне на шею. Наклонилась и почти готова была меня поцеловать. Но сперва посмотрела на Дарлу, словно желая убедиться, что та на нее за это не обидится. Дарла присела возле Винни, глядя, как та рисует. Тогда Сьюзен сладко поцеловала меня. «Ты сделал то, что ты должен был сделать, Джейк», — сказала она. «Это не твоя вина. У тебя тоже есть план». «Правда? А я-то думал, что я блестяще симпровизировал». «Нет, нет. Твоя задача состоит в том, чтобы сперва открыть план, потом идти по его предначертаниям, принять его». «Ага, карма». «Нет, не карма». Карма — это еще одно слово для судьбы, предрешенности. А план, есть план, схема, структура, что-то, чему можно следовать. Планы могут меняться, но только в том случае, если перемены связаны со всей структурой мира в целом. Понятно. Ладно, попробую. Ну а что я еще мог сказать? Она снова поцеловала меня, потом пошла посмотреть, что там замышляли Дарла и Винни. «Хм!» — раздался за моей спиной голос Роланда. Я посвернулся на сиденье, и он снова изучал панель с приборами. Он взглянул на меня. «Мне кажется, я наконец сообразил, где лучевое оружие. Если я правильно все это понял...» Он обвел рукой все циферблаты на панели управления оружием. «А, кстати, ты заметил, что все-то исчезло после того, как мы пролетели сквозь портал?» «Нет», — сказал я, не очень удивленный тем, что у Роланда хватило присутствия духа заметить что-нибудь среди всего вопсио о возбуждении и страха. «Должно быть, это автоматическое. Выскакивает, когда оборонительные системы улавливают угрозу. Это устройство для запуска снарядов, например. Но водитель может заставить эти штуки появиться в любой момент». Он показал мне маленькую кнопочку на левой колонке. «Не беспокойся. Все были в стороне от машины, когда я ее нажал. Это очень пригодится, поскольку может заставить панель управления оружием появиться тогда, когда водитель заметит опасность, а машина нет». Он показал на панель управления лучевым оружием. «Взять их, Бобик», — повторил он. Потом повернулся ко мне с ошеломленной улыбкой. «Правда, странно?» «Ну, не совсем. Владелец, вероятно, хотел сбить с толку любого, кто украл бы машину. Как мы, как я. Ну, тогда зачем вообще навешивать на все ярлыки?» «Да, хороший вопрос. Плохая память?» «Собственно говоря, тот факт, что у владельца, вероятно, было неплохое чувство юмора, должно быть, объяснял эти вопросы гораздо лучше». «Ну, кто знает. Во всяком случае, цель можно выбрать просто вот так». Он коснулся пальцем экрана сканера, накрыл в точку своим указательным пальцем, потом убрал палец. Линии на экране сошлись, и точка оказалась в мигающем красном кружке. «Это замыкает систему на отслеживание цели. А переключатель выстрелов вот тут. А тут у тебя что?» «Дерево, как я понял. Эта штука, вероятно, так откалибрована, чтобы игнорировать растительность. Но дерево это слишком высокое».